Спускай тетиву, клади. А потом проснись в своей комнате. Это всего лишь дурной сон. Ее губы задрожали, и она беспомощно опустила арбалет. «Кто ты?» — с тоской спросила Клади. «Кто ты такой?» «Я солдат без армии», — ответил Сварог. «Король в изгнании, лишенный своего королевства. Но у меня есть цель — вернуть утерянное, и я его верну. И поэтому нам не по пути. Давай я поеду своей дорогой, а ты вернешься домой, к папочке». Трудно сказать, всерьез говорил Сварог или хотел просто... Что? Успокоить Клади? Разозлить? Открыть глаза? Психолог из него, конечно, был аховый, особенно по части женских задвигов, однако кое-каких результатов он, тем не менее, добился. Она закрыла лицо руками и сделала несколько резких вдохов. А когда подняла голову, взгляд ее зеленеющих глазищ был тверд и решителен. «Куда мы едем, мастер Гейр?» — спросила она, вновь поднимая арбалет, но на этот раз наконечник стрелы смотрел в небо. «Еще раз простите за... в общем, прости все. Но только, хочешь ты того или нет, я еду с тобой. Мне просто некуда больше ехать». Сварог невольно улыбнулся. Хороша была девка, спасу нет, особенно сейчас. Растрепанная, собранная, готовая броситься в драку с самим дьяволом. Что ж, против судьбы не попрешь. Ему нужен спутник в этом мире, который знает местные обычаи, уклад, порядки. «Мы едем в город», — решительно ответил он. «В этот, как его, Митрак. Ты знаешь, где живет мастер Павер? Какой-то бывший вояка?» «Да», — недоуменно сказала Клади. «Суп-генерал в отставке. А ты его откуда?» «Из источников, заслуживающих доверия», — отрезал Сварог. «Он мне поможет. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Теперь так, у тебя деньги с собой есть?» «Деньги? Ну да, деньги, деньги. Я так понимаю, у вас тут пока коммунизм не построен, а нам, чует моя душа, потребуются расходы, причем немалые». Клади оглядела себя, потом запустила пальчики в набедренный кармашек на штанах и выудила монету. «Вот это все. Остальное там, в замке и в закладных кронских банков. Давай-ка сюда». Он взял монету, повертел в руках. «Серебряная, размером с полдинария, без каких-либо надписей, зато с изображением какого-то бородатого деятеля на реверсе и крупной цифрой 5 на фоне короны на аверсе». Сварог подбросил монету на ладони. «Это сколько?» 5 центавров. «А это много или мало?» «Для чего?» «Ну, скажем, лошадь на это купить можно?» «Центавр, 1/10 рилла и 1/100 золотого арариса. На Демерее единая денежная система, но в разных странах разный золотой эквивалент». «Да не смотри ты на меня так, я действительно не знаю. Считай, что я приехал из страны, где совсем другие деньги. Но...» Часть вторая. Столичный город Митрак. Глава 7. Сплошные непонятки. Очередной рассвет на Демирее Сварог встретил, покачиваясь в седле и позвякивая полусотней свежесотворенных центавров в кошеле на поясе. Копыта выбивали из дорожной тверди цокот и облачка пыли. Утреннее тепло, влажное и безветренное, встречным потоком свежило лицо. Непривычно огромный солнечный круг вкатывался на небесную гору, облепленную ватными клочьями облаков. Рассыпанными осколками хрусталя блестела роса на траве и придорожных кустах. Пернатые братья! Значит, не все пичуги убрались прочь с Атара, в разминочных полетах нарезала воздух ломтями и, не жалея зубов, наперебой восторгалась отступлению ночь. В общем, выражаясь изысканно, в мире было разлито спокойствие и царила умиротворенность. И даже не верилось, что в 10 лигах от них догорает замок, захваченный потусторонней братьей. «Хищники тут водятся?» — повернулся Сварог к движущейся следом кладе. Спросил просто так, чтобы не молчать. «Раньше много было, теперь меньше». Мертвым голосом ответила она. «Теперь тут встречаются другие твари». «Какие?» «Другие». Голос ее дрогнул. «Те, которых ни стрела, ни пуля не берет». «Нечисть?» «Можно и так назвать». «Но это я уже заметил». «А вон там летает...» «Это, к примеру, нечисть называется или нет?» Он указал на небо, где в невообразимой вышине скользила черная точка, распластав крылья. «Птиц?» «Может, и птиц. Вот только крылья у нее были перепончаты, как у летучей мыши, а сзади виднелся длинный, похожий на змеиный хвост». Клади подняла голову, вгляделась, прищурившись на солнце. «Нет, это не нечисть, это Рихар, живой». «Надо же! Раньше я их видела только на картинках».